Глава 3. Я одевалась в яркое цветастое платье и должна была танцевать перед клиентами. Это происходило пару раз в неделю. Трактирщик заставлял меня это делать. Сам танец был обычным, смесью местной джиги и народной пляски. Но сам факт того, что меня заставляли это делать специально, чтобы клиенты были довольны, раздражал. Как назло, я была самой пластичной и молодой служанок в трактире. Потому эта незавидная участь выпадала именно мне. Я была рабыней и не смела права ослушаться своего хозяина, потому терпела это унижение и танцевала. Сегодня я исполнила 3 танца. Старалась не сильно задирать юбку, только до щиколоток, а не до колени, как обычно, потому что тот мрачный незнакомец в черном не спускал с меня гнетущего взора весь вечер. И это нервировало. Я не хотела, чтобы он смотрел. Когда же после моего выступления клиенты дружно заулюлюкали, хлопая и довольно что-то горланя, я быстро юркнула в кухню, в свой закуток за печкой. За занавесью быстро переоделась в простую черную юбку и заштопанную серую блузку. Потом снова направилась в зал, чтобы помочь остальным служанкам убирать со столов. И на пороге замерла. Мой хозяин говорил с незнакомцем в черном. В этот поздний час в трактире уже оставались только пара клиентов. Оттого я прекрасно слышала их разговор. «Сколько вы хотите за эту девчонку?» — спросил у трактирщика мрачный дворянин, который весь вечер не сводил с меня взгляда. «А, сударь, она вам приглянулась?» — оскалился похабно трактирщик. «Понимаю. Ножки у нее что надо. Вы ее в служанке хотите или для других целей?» Я замешкалась у дверей, прислушиваясь. Неужели у меня появится новый хозяин? Но этот незнакомец мне не нравился. У него был колючий ледяной взор и жесткие руки. От него так и исходила опасная сила. «Она хорошо танцевала», — кратко ответил мужчина. «У вас отменный вкус, сударь!» «Герцог Филипп де Моранси», — представился пришлый. И я ощутила, как ледяные мурашки прошлись по моей спине. «О, ваше могущество!» — затрясся в благоговейном ужасе трактирщик, а на его лице отразился неподдельный страх. Я тоже замерла. Сам герцог де Моранси? Один из 10 могущественных магистров королевства? Советник самого короля? Все знали, что 10 магистров Ордена Звезды обладали магией, которая почти не встречалась в наше время. Поговаривали, что одним взором они могли лишить человека жизни. И я верила в это, потому что взгляд у герцога был просто жутким. «Хотите купить ее для удовольствий? Да, девка что надо, она еще и девственна, так что цена тоже будет немаленькой», продолжал набивать цену за меня толстяк. «Так сколько?» «Только не это. Неужели этот могущественный герцог все же решил меня купить? Но я не хотела этого. Я подумала о том, что работа с утра до ночи в трактире не так уж и плоха в сравнении с тем, что я стану постоянной игрушкой этого страшного человека».